431. Матерь Агни-йоги. Каждый, вновь приближающийся к вам и допускаемый к сердцу, нагрузку большую налагает на него и весом своим сердцу мешает к свету подняться. Нелегко владыке от последователей своих, нелегко и последователям от идущих за ними. Но иначе нельзя. Как же тогда служить свету? Тяжесть на плечи свои, встречая обращающихся, надо брать сознательно, не обольщая себя розовыми надеждами и самообложением.